Глава 13. Я выглянул из окошка и посмотрел на столик, за которым сидели Кейси и Джессика. Кажется, Джессика плакала. Она выглядела смущенной и растерянной. «Добро пожаловать в кафе «Почему», — подумал я. Мне показалось, что Джессика в любую минуту может уйти. Было что-то такое в ее взгляде, намекавшее, что, возможно, для нее все это чересчур. «Задержись еще немного», — прошептал я себе под нос. «Тебе будет лучше, обещаю». За моей спиной уютно шкварчала еда. Пора переворачивать французские гренки. Я повернулся к плите. Воспоминания о моем собственном первом знакомстве с этим кафе продолжали вспыхивать в памяти. Я ведь тоже подумывал уйти, но не ушел. Да, это место казалось мне странноватым. Да, вопросы из меню ошеломили меня. Однако что-то такое здесь все-таки было, что-то очень правильное, и я остался. Это был выбор, который изменил всю мою жизнь. И я отчего-то знал, что если Джессика останется, то и с ней будет то же самое. Я снова бросил взгляд в сторону столика и поймал взгляд Кейси. Она кивнула и улыбнулась, словно знала, о чем я думаю. Я улыбнулся в ответ и снова отвернулся к плите, пробормотав «Добро пожаловать в кафе «Почему»». Джессика вытирала слезы салфеткой. Она больше не плакала. Кейси посмотрела на нее. Слезы — сильный знак. Они означают, что что-то для нас важно. Порой это единственный известный сердцу способ донести до остального нашего существа, что его что-то тревожит. Джессика кивнула. Слова Кейси казались ей верными, хотя она не до конца поняла их. «Думаю, ваше сердце советует вам остаться». Джессика снова кивнула. «Я тоже так думаю», — тихо проговорила она. Меню по-прежнему лежало на столе, стороной с тремя вопросами. Кейси постучала пальцем по первому, и Джессика посмотрела на него. «Почему вы здесь?» «Что говорит ваше сердце в это мгновение?» — мягко спросила Кейси. Джессика подняла голову. «В моем сердце пусто, и оно устало от этой пустоты. Оно говорит мне, что в жизни должно быть нечто большее. На самом деле сердце не должно чувствовать себя пустым». Кейси улыбнулась. Мудро сказано. Она на миг умолкла, потом продолжила. «Пару секунд назад вы задались почти таким же вопросом, который значится в меню. Вы спросили, что я здесь делаю? Что вы под этим подразумевали?» Джессика покачала головой. «Право, не знаю. Просто вырвалась». Она замешкалась. «Но разве в жизни не положено быть веселой или интересной или волнующей? Но у меня все не так. Во многих аспектах своей жизни я только и делаю, что проталкиваюсь да пробиваюсь. И вот теперь сижу здесь, бог знает в каком захолустье, и плачу, разговаривая с совершенно незнакомым человеком. И меня неотступно преследует чувство, что я где-то что-то упустила». Она отвела взгляд. «Потому что я не получаю никакого удовольствия, и это все неинтересно, и жизнь меня совершенно не волнует». Кейси улыбнулась. «Вам нравится океан?» Джессика снова взглянула на нее. «Когда-то нравился. Он и был одной из главных причин моего переезда на Гавайи. Я хотела, чтобы меня окружал океан, хотела ощущать его каждый день». «И?» «Я теперь его даже не замечаю». Кейси вновь улыбнулась. «Следуйте за мной». Она поднялась, взяла поднос со стойки и составила на него тарелки, приборы, бокалы и блюда с оставшимися фруктами. «Ну же, идемте», — повторила она, кивком указывая на дверь, обнаружившуюся в дальнем конце кафе.